Брат Михаил Авернский заинтересовался сообщением о смертельно больном бароне де Ферменкур лишь постольку-поскольку. Посоветовал вечером перевести его в лечебницу при монастыре Святого Франциска и забыть навсегда. Лихорадка? Это бывает. Весна такая холодная, что застудиться может любой. Не желаете ли прогуляться со мной в речную башню, мэтр? Обещаю много интересностей, сказал преподобный, выслушав Рауля. Поговорим с прямым свидетелем. Слуга Аделона, сеньора де Вермель, о котором вы упоминали накануне? Слуга? Не совсем точно. Вернее, прозвучит слово «экюе» — оруженосец. Вас чужая боль не раздражает? Не вызывает к ненужному сейчас состраданию? Вот и чудесно. Старинную арраскую тюрьму Рауль терпеть не мог. Устоявшийся болотный запах, невыносимый холод, темнота, перемежаемая блекло-желтыми язычками пламени факелов и коптящих масляных ламп, наводили смертную тоску. Эдакое преддверие ада без малейшего проблеска надежды и веры в искупление. Но хочешь не хочешь, а идти надо. Кажется, после нескончаемой череды неудач следствие вышло на верный путь. На втором этаже речной башни было, вот необычность, хорошо натоплено. Лишь по каменной кладке стен лениво стекают мутные капли влаги. Тепло исторгало не печь, а объемистая коробка-жаровня на изогнутых кованых ножках. Над углями отсвечивали багровым замысловатые инструменты городского палача, истребованного священным трибуналом у светских властей для своих нужд. Сам палач вовсе не выглядел страшным и, на первый взгляд, трепета не вызывал. Худенький седой старичок с благообразным лицом доброго прихожанина Сен-Вааста. Он даже фартука, положенного палачу, не носил. Сразу видно человека сведущего и опытного в деле. Означенный фартук воловьей кожи красовался только на помощнике. Как шепнул брат Михаил, сыне и наследники. В палачи по доброй воле не идут. Это семейное ремесло. Некоторые династии насчитывают по 3 века. Рауль сразу осознал, что преподобный пригласил на официальное заседание трибунала. Председатель, сам Михаил Авернский, инквизиторы брат Ксавьер и брат Валерий, секретарь, 3 обязательных свидетелей мирян. Таковыми выступали сержанты короля. Процесс формально являлся открытым. Неформально. Сержанта взяли обязательства о неразглашении. Все как обычно. Обвиняемый находился здесь же. Скованный по рукам и ногам, сидел на отдельной скамье у стены. Человек пожилой, лет около 60 на первый взгляд. «В качестве юриста я вас привлекать не намерен», сразу обозначил брат Михаил. Рауль только руками развел. «Знаем, знаем». Людям, обвиненным инквизицией, адвокат положен исключительно по дозволению санктум официум, и никак иначе. Надеюсь, вы не претендуете, мэтр? Боже упаси! Рад, что вы меня поняли. Наша задача – максимальная быстрота расследования. Время, как неоднократно сказано, очень коротко. Вы присутствуете как очевидец процесса и брат-мирянин. Начнем? Воля ваша, преподобный. Тогда приступим к делу, как говаривал царь Соломон царице Саавской после званого ужина. Последовало обязательное. Представление секретарем членов трибунала поименно и возможный отвод свидетелей, если обвиняемый считает таковых заинтересованными сторонами. Потом было зачитано краткое отношение о личности подследственного. Жофруа Дено. Дворянин из рода баронов Дено в Пикардии. Как показало спешное, однако тщательное дознание, до 1307 года рыцарь ордена храма Соломонова. Посвящение принял в Провенском командорстве в возрасте 16 лет. Когда священная инквизиция и король Франции открыли непотребство и злодеяния ордена тамплиеров, осудив магистра, командоров и бальи храмовников, изменил имя и тайно покинул командорство, объявив себя госпитальером и найдя приют в Варрасской Камтурии, что доказывается представленными документами. Рауль слушал невнимательно. «Да, бывший тамплиер. И что такого? Их сотни по всей Франции. Большинство нашли пристанище у иоанитов. Другие бежали от гонений на восток к тевтонцам. Некоторые в Португалию или Кастилию, возродив рыцарское братство под именем Ордена Христа. С покровительством короля Диниаша I Лаврадора. Одобрено папой римским, не придерешься». Предварительный допрос также не насторожил. Сейчас мессир Жуфруа предпочел не скрывать прошлого, оправдывая смену имени боязнью преследования со стороны инквизиции только за то, что он бывший храмовник. «Во что верую?» «В святую католическую религию, святую и апостольскую римскую церковь, в учения, проповедуемые папой и его епископами». «Прочесть кредо?» «Как прикажете, преподобный?» «Прочел, без единой ошибки, на идеальной латыни». Рауль краем глаза заметил, как брат Михаил недобро усмехнулся. «Ясно. Начинается самое интересное. Предписанные церковным законом формальности соблюдены. Сейчас перейдем к сути». При допросе к обвиняемому обращались в третьем лице. Так прописано в уставе трибунала. «Присутствующий здесь Жуфруа Дено подтверждает, что в 1307 году от Рождества Христова намеренно скрылся от инквизиционного следствия по делу Тампля, чем ныне возбуждает подозрение о причастности к ереси, вредоносному колдовству и прочим неисчислимым мерзостям, происходившим в ордене храма Соломонова». «Ваше преподобие, я был молод и обуян страхом, что мне припишут грехи, которые я не совершал». «Жуфруа Дено должен ответить на поставленный вопрос. Да или нет?» «Да, намеренно, ваше преподобие. Я всего лишь...» «Жуфруа Дено обязан быть краток, не оглашая частности и собственных выводов, не имеющих отношения к делу», — с нажимом сказал брат Михаил. «Продолжим. Жуфруа Дено подтверждает, что человек, известный ему под именем Аделона де Вермеля, дворянина графства Артуа, также некогда являлся рыцарем ордена храма». Мессир Дено начал изворачиваться. «Нет, мол, в нашем провенском командорстве никакого Аделона де Вермеля не было. А знакомство с его милостью я свел уже в Бребьере, отданном во владение госпитальером, когда упомянутый Аделон стал донатом и консьером иоанитов, что преступлением не является, а наоборот, поощряется святой церковью. Когда по благословению Камтура я снял плащ ордена святого Иоанна, господин де Вермель принял меня в услужение и ничего более». Михаил Авернский подступался так и эдак, использовал вопросы-ловушки, загонял подследственного в логические ямы, но Жуфруа в каждом случае сумел обойти расставленные капканы, манипулировать смыслом сказанного, подменять тезисы и апеллировать к очевидности храмовников учили преотлично. Недаром судебный процесс над магистром и капитулом Тампля продолжался целых 7 лет. Брату Михаилу эта игра в кошки-мышки безусловно нравилась. На его губах неоднократно появлялась едва ли неодобрительная полуулыбка. «Но время коротко, мессиры. Время коротко. В другой обстановке и в другом месте такой словесный поединок мог бы продолжаться не один день. Однако сейчас некогда устраивать состязания в красноречии». «Хватит!» – преподобный легонько шлепнул ладонью по столешнице. «Секретарь, запишите. Жуфруа Дено намеренно противодействует дознанию и выяснению истины, отчего трибунал инквизиции предлагает палачу показать ему орудия пытки и предупредить Жуфруа Дено о том, что эти орудия могут быть к нему применены. Я в последний раз предлагаю мессиру Дено рассказать правду о его отношениях с рыцарем де Вермелем и все, что ему известно о происхождении и жизни рыцаря де Вермеля». Обвиняемый помрачнел, ответил: «Я изложил достопочтенным судьям то, о чем знаю достоверно». «Если вас удерживает некая клятва, именем Святой Церкви освобождаю вас от нее. Секретарь, внесите в протокол допроса». «Ваше преподобие, Я виноват лишь в том... «Палач!» — повысил голос брат Михаил. «Привяжите обвиняемого к скамье и покажите ему инструменты повторно. Жофруа Дено должен осознать, что немедленное добровольное признание освободит его от телесных страданий и облегчит душу». «Мне надо исповедаться, ваше преподобие». Это была отчаянная попытка оттянуть неизбежное. «Поздно. Палач, приступайте». «Кнут, ваше преподобие», — вполголоса осведомился Седой. Он отлично знал процедуру. Сначала легкая пытка, без применения огня. И только при упорствовании используются более изощренные методы. Началось сначала. Точный повтор предыдущих вопросов. Обязательный протокол с ремарками секретаря. После 10 ударов плетью обвиняемый продолжает запираться и вводить трибунал в заблуждение. И далее по кругу. Хорошо, что снаружи вопли не слышно. Стены речной башни толстые, и стоит она на отшибе. Никаких перерывов. Никому нельзя даже выйти по малой нужде. Потребуется, так за ширмой стоит деревянная бадья. Дознание может продолжаться до вечера. Прекратить допрос следует на закате. Опять же, буква устава Sanctum Officium. «Ну вот, а вы сомневались?» К ноне заседание трибунала было окончено, и брат Михаил вместе с Раулем спустились в подземную галерею, ведущую к монастырю. «Сами знаете, мэтр, я не сторонник крутых мер и не люблю лишнюю жестокость. Однако в отдельных случаях это единственный выход». Жофруа Дено мог оговорить себя. «Когда тебе ломают суставы, признаешься в чем угодно». Его слова легко проверить. Надеюсь, заплечных дел мастер не переусердствовал, и Дено не умрет в ближайшие дни, чтобы свидетельствовать против остальных. Дело раскрыто, а, мэтр? Мы с вами молодцы. «Почти раскрыто», — с сомнением сказал Рауль. «Хорошо. Пускай существует закрытое герметическое общество из бывших храмовников и скучающих от безделья дворян. Ничего особенного. Подобные братства всегда существовали. Взять Сорбонну, допустим. Братство вагантов, решивших поиграть в секреты и мистику. Но зачем? Смысл?» «Тайное знание, как движущая сила», — ответил преподобный. «Стремление возвыситься над остальными и познать неведомое. Гордыня и тщеславие. Банально, верно? Но эти идиоты, сами того не ведая, спустились с цепи опасного зверя, ловить которого придется нам. Вермель, господин Дено, Камтур Сигфруа де Лангер и прочие названные — лишь средняя прослойка. Имен руководителей секты мы пока не знаем. Назвать их обвиняемый не смог даже после клеймления раскаленным железом. Не посвящен. Мы незамедлительно начнем аресты. Сержантов Прево я отправлю в Бребьер сегодня. Придется вновь обратиться за помощью к светской власти». «Будет скандал. Суд над рыцарями и ионитами находится в исключительном ведении ордена». «Успокойтесь, ничего не будет. Юрисдикция папского инквизитора охватывает все структуры церкви, включая госпитальеров. Генерал орденской провинции не посмеет возразить. Кроме того, он далеко, в Париже. А что нынче происходит в столице, мы не знаем. Гонцов по-прежнему нет. Отправляйтесь к себе. Я распоряжусь, чтобы францисканцы прислали повозку и братьев-инфермариев перевести вашего подопечного в лечебницу. Кстати, чем он болен?» «Тяжелая горячка. Причина мне не ясна». «Пускай монастырский травник разбирается. Вам сейчас будет не до милосердия. Ищите любые проявления магии в Арасе, самые незначительные. Обо всем подозрительном немедленно сообщать в коллегиату». Поднялись наверх. Возле кельи преподобного ожидала монашка Кларисинка, тотчас опознанная Раулем, сестра Фелициата. «Она сбежала», — огорошила посланница аббатисы де Тернье. «Жанин Фаст сбежала утром. Ушла из дармитория на рассвете, перед мессой. Больше ее не видели. Приказано доложить лично вам». Брат Михаил перевел взгляд на Рауля. «Мне отчего-то кажется, что я знаю, где искать знахарку», — медленно сказал инквизитор. «Мэтр, поторопитесь на Иерусалимскую. Дай бог, чтобы я не ошибся».